Надвигающиеся сумерки помогли. Осторожно прикрыв за собой дверь тюрьмы, они быстро перебежали открытый участок между тюрьмой и складским помещением, на крыше которого и дежурил у пулемета Маджахет. Пробравшись вдоль стены к задней части склада, Виктор облегченно вздохнул. Лестница стояла на месте. Шепнув Федорову, чтобы тот подстраховал его внизу, он, поправив нож, засунутый вместе с ножнами, за веревочный пояс шаровар, осторожно ступая на перекладины, полез вверх. Приподняв голову над невысоким, идущим по краю периметра крыши глиняным бортиком, осмотрелся. Похоже, им везло. Маджахет стоял на коленях на коврике и молился. На Виктора смотрел только его зад. Пулеметная ячейка, обложенная мешками с песком, находилась чуть правее. Виктор решил рискнуть и убрать Маджахеда, не применяя ножа. Нет, он не боялся крови, ни своей, ни чужой. Он просто решил обойтись без нее. Ужом перемахнув бортик, он резким броском устремился к Маджахеду. Услышав за спиной неясный шум, тот только успел приподняться, как шейные позвонки его хрустнули, и он мешком повалился на коврик. Виктор, трясущимися от нервного перенапряжения руками, перетянул тело Маджахеда к краю крыши и тихо свистнул. Со стороны лестницы показалась голова Федорова. Виктор нетерпеливо махнул рукой. Опасливо покосившись на лежащее тело Маджахеда, он помог спустить его на землю, и только после этого оба вернулись на крышу и залегли у пулемета. Пулемет был готов к стрельбе. Запасная коробка с патронами и автомат Маджахеда лежали чуть в стороне. Подтянув коробку к себе, Федоров открыл крышку. «Маловато!» Заглянув в коробку, покачал головой Виктор и посмотрел в бойницу, определяя сектор обстрела, который нужно было срочно менять. Пулемет был подготовлен для стрельбы почему-то в сторону лагеря беженцев. «Наверное, думали, что пленные побегут в лагерь беженцев. Не думаю, чтобы духи ждали нападения именно с этой стороны», пробурчал Виктор, устанавливая пулемет стволом в сторону плаца, где продолжался вечерний намаз, сопровождаемый воплями муллы. «Грехи, суки, отмаливают. Ну да ладно, мы вам сейчас все простим», усмехнулся он, укладываясь у пулемета поудобнее. «Я вам покажу, как трахать наших ребят, суки». «Вот сейчас другое дело», удовлетворенно хмыкнул он, рассматривая плац через прицельную планку. «Косить можно за милую душу!» И, повернув голову к Федорову, спросил: «Слушай, Коля, ты же говорил, что заканчивал учебку, а чего ж рядовой? Или ты темнил тогда, рассказывая о себе?» «Да нет, не темнил!» Федоров, согнув указательный палец, убрал с глаза набежавшую слезу. «Просто у меня репутация хреновая была. Имел несколько взысканий от самого командира батальона. В часть-то я прибыл сержантом, а вот в плен попал уже рядовым». «Разжаловали? За что?» — покосился на Федорова Виктор. «За неправильное отдание чести старшему по званию», — ухмыльнулся Федоров. «А если честно, за употребление спиртных напитков». Со стороны лестницы послышалась возня. Виктор выхватил нож и молнией бросился туда, а уже через мгновение облегченно вздохнул. Показалась голова недави бабы и лежащий на левом плече, поддерживаемый рукой, патронный ящик. За ним сразу появился Исламуддин, на одном плече которого висел автомат, на другом гранатомет и нагрудник с магазинами для автомата. Троицу замыкал Трукшин, который нес автомат, гранатомет и несколько выстрелов к нему. «Ну вот», — довольно улыбнулся Федоров, помогая недави бабе снять с плеча ящик с патронами. «А мы с Виктором переживали, что воевать нечем». «Это уж точно», — согласился тот, принимая от Исламуддина автомат с гранатометом и пояс с магазинами. «Ой, ребята!» — вдруг схватился за живот Исламуддин. «Живот!» И, согнувшись, устремился к лестнице. «Медвежья болезнь!» — хохотнул Трукшин, укладывая рядом с ящиком с патронами гранатомет и несколько выстрелов к нему. С невразумительным возгласом, из которого остолбеневшие друзья поняли лишь: «Ах ты, сука!» Недави Баба бросился к лестнице и резко у самого края крыши остановился, смотря вниз. «Перехитрил, гад!» — расстроенно произнес он и со злобой добавил: «Ушел таки!» «Ну, Витя, готовься к бою!» — посмотрел он на Богданова. «Исламуддин убежал к духам!» И, бросившись к лестнице, крикнул Трукшину: «Саня, оставайся здесь, а я на склад! Нужно срочно предупредить Николая!» На склад ворвался запыхавшийся Недави Баба. «Сбег, сука!» — прохрипел он, с трудом переводя дыхание. «Кто? Исламуддин?» Николай смотрел с перекошенным от ярости лицом. «Он, курва! Только влезли на крышу! Сразу за живот схватился! Болит, говорит, не могу!» И скатился вниз по лестнице. Пока я опомнился, его уже и след простыл. «Вот черт!» — скрипнул зубами Николай. «Надо было этого гада давно прикончить. Ну а теперь надо ждать, какие действия будут предпринимать духи. Или пойдут на переговоры, или сразу полезут в атаку. У них оружия-то нет ни хрена!» Бросил реплику Недави Баба, досылая патрон в патронник автомата. «Оно все здесь, на складе!» «Они вызовут свою гвардию. Мамат говорил, что полк этот дислоцируется всего в 5 километрах от нас, а для БТРов и грузовиков это не расстояние». «Ну все». Николай обвел всех взглядом. «Как бы ни было хреново, но обстановка немного поменялась, и в нашу пользу». Поймав недоуменный взгляд Михаила, пояснил: «На крышу есть лаз изнутри. Он там, в углу, сразу за стеллажами со стингерами. Там мы обнаружили еще и ящики с пластидом». «А теперь, ребята, за работу!» — поторопил он всех. «Ты, Миша, закрой двери склада изнутри, а потом все полезем на крышу, оборудовать позицию. Скоро они начнут. Сейчас главное успеть побольше оружия и боеприпасов вынести наверх, да и электроэнергию хотя бы не вырубили». Он поднял голову к потолку, на котором висела тускло светящаяся электрическая лампочка. В дальнем углу склада, сразу за ящиками с пластидом, к потолку шла металлическая лестница. Лестница упиралась в небольшой люк, закрытый на амбарный замок. Николай взял в руки монтировку, которая применялась для открытия ящиков, и полез наверх. Скрежет металла, и замок, стукаясь о ящики, полетел вниз. Только приподнял крышку и высунулся из люка, сразу увидел перед собой два автоматных зрачка и изумительные лица Федорова и Трукшина. Оказывается, услышав в дальнем углу крыши неясные звуки, Виктор послал туда своих помощников. И только теперь, придя в себя от короткого замешательства, они радостно помогали выбираться из люка своим товарищам. Николай сразу устремился к боевой позиции Виктора. Обняв друга, тот тоже не скрывал своего изумления. Хотел было что-то сказать, но Николай остановил его жестом и, показав на пополнение, сказал: «Давай, командуй, готовь круговую оборону, духи в любое время могут полезть». И, посмотрев на пулемет и лежащие рядом гранатометы, добавил: «Пока еще не совсем стемнело, поднимите к себе как можно больше боеприпасов, а я на КПП, к Мамаду. В случае чего звони по телефону, связь прямая без коммутатора, телефон там, на столе. Да ты знаешь где. Сам мне тогда показывал, когда протирали автоматы. И еще вот что. За телефон посади Юрку с Азидом. Нечего им в тюрьме сидеть. На складе будет безопаснее». Проводив до лестницы Николая, вручив ему еще пару гранат, Виктор окликнул Недави Бабу: «Нужно привести сюда из тюрьмы ребят. Сходи сам». Михаил, понимающе кивнул, повесил автомат на грудь и быстрым шагом направился к лестнице, по которой только что спустился Николай. Несколько автоматных очередей, раздавшихся со стороны тюрьмы, заставили всех рассыпаться по крыше и занять боевые позиции. Виктор взял автомат на изготовку, метнулся к самому краю. Около дверей тюрьмы стоял Недави Баба и стрелял короткими очередями по удаляющимся в сторону мечети 4 человеческим фигурам. 2, в которых он узнал Абдулло и Азида, бежали впереди. За ними, подталкивая стволами автоматов в их спины, бежали маджахеды. Неожиданно один из маджахедов, словно споткнувшись, упал, так и не успев добежать до спасительного угла мечети. Виктор оттолкнул в сторону лежащего за пулеметом Федорова и сделал несколько длинных очередей в сторону плаца, по которому разбегались в разные стороны маджахеды. Оторвавшись от пулемета, он, словно опомнившись, приподнялся и крикнул: «Не стрелять!» Затем, смахнув руками выступивший на лбу пот, покосился на лежавшего рядом Федорова и хмыкнул: «Вот тебе и не вооружены духи! Ты видел, оба были с автоматами и почему-то не стреляли! И Юрка им зачем-то понадобился! Как ты считаешь?» «Эх, хрен его знает!» — выдохнул тот, продолжая пристально всматриваться в сторону плаца, на котором уже не было видно ни одного маджахеда. Он с трудом убрал подрагивающий палец со спускового крючка автомата. «А я, кажется, знаю почему!» — задумчиво протянул Виктор. «Юрка, им понадобился, чтобы скрыть то, что они с ним сделали!» «Так они могли бы ему перерезать шею сразу! Чего тащить-то куда-то?» «А вот это вопрос! Они стреляли, наверное, не было команды! Ребята им нужны живые! Наверное, хотят перепроверить то, что им рассказал этот хренов Яшка!» «Какой Яшка?» «А Исламуддин! Его имя, если он не соврал! Яшка!» «Понятно!» — неопределенно протянул Федоров и замолчал. «Ты вот что, Коля!» — повернулся к нему Виктор. «Возьми кого-нибудь и спустись на склад. Позвони на КПП. Сейчас Николай, услышав стрельбу, наверняка икру мечет. Расскажи ему все, что произошло. Потом разговор передашь мне». «Понятно!» — протянул Федоров. «А вот кого взять с собой? Конечно, Сашку. Может, что принести? Гранат или пулемет? А когда звонить буду, вдруг попаду на духов?» «Не попадешь, линия прямая, склад КПП. Если трубку возьмет кто-то из сарбозов, попроси Абдурахмона или Гольмамада». «Почему Абдурахмона?» «Ты же знаешь, Коля им известен как Абдурахмон». «А что принести?» Виктор снова покосился на Федорова. «Можно и гранаты, можно и пулемет. Все пригодится. Главное, поищите бинокли и приборы ночного видения. Они должны быть там, где противогазы, а то стемнеет скоро». «Ну ладно, мы пошли». Федоров поднялся и, окликнув Трукшина, забросил автомат на плечо. «Куда?» — недовольно откликнулся тот, поднимаясь на ноги. «Потом узнаешь, пошли быстрее и не забудь автомат». «Да, вот еще что». Федоров остановился и посмотрел на Виктора. «Знаешь, Витя, в животе, как на балалайке играют. Терпения нет, как жрать хочется. Тут рядом продовольственный склад. Может заскочить?» «Мысль правильная, Коля». Виктор задумчиво посмотрел на Федорова. «Я подумаю, как все добыть. Но вы не лезьте. Делайте то, что решили. И мухой назад». У Мамада все было подготовлено к бою. Два сарбоза были у пулемета на крыше. Двое установили боевую позицию в стоящем рядом административном здании, остальные, заняв круговую оборону, расположились за мешками с песком, положив перед собой ДШК, автоматы и гранатометы. Николай с Мамадом находились в кабинете Мушарафа, когда со стороны оружейного склада донеслись сначала автоматные, потом и пулеметные очереди. Услышав выстрелы, Николай подскочил к окну, у которого с пулеметом сидел сарбоз. Стрельба прекратилась так же неожиданно, как и началась. «Мамад, я на КПП. Сейчас должен позвонить Виктор». Николай, бросив взволнованный взгляд на Мамада, бросился к выходу. Николай не находил себе места. Бросая взгляд на упорно молчавший телефон, он несколько раз порывался бежать на склад, где остались его друзья. Но его удерживал Мамад. Ожидаемый звонок грянул неожиданно. Николай схватил трубку. «Кто это?» — крикнул он в трубку. «Говори медленнее и не кричи!» «Кого? Абдурахмона?» «Да это я, Николай!» «Понятно. Передай Виктору, если будут парламентеры. Требуйте возвращения Фомина!» «Тьфу ты, я хотел сказать Абдуло!» «Что? Жрать ребята хотят!» «Какой склад? Продуктовый?» «Согласен. Скоро буду, вот тогда и решим!» «И вот еще что! Возьмите еще ракетницы! Ящик ракет!» «Да-да, пригодятся. Передайте Виктору, что скоро буду». Николай медленно положил трубку и задумчиво посмотрел на Мамада. «Надо опередить духов», — тихо сказал он. «С мечетью можно связаться?» «Можно, но только из кабинетов Мушарафа или Рахматуло. «А что произошло, Коля? Что за стрельба была?» Николай подробно рассказал о сути телефонного разговора своему афганскому другу и в конце добавил: «Нам нужно срочно изложить администрации свои требования. Можно представить, что рассказал духом этот выродок Исламуддин и что рассказали навалившие полные штаны от страха Абдулло с Азидом». Мечеть ответила сразу, как будто там ждали этого звонка, и спросили, кто говорит. «Говорит Абдурахман», — спокойным тоном ответил Николай. «А я с кем говорю?» Трубка замолчала в затяжной паузе. Николай, решив, что его не слышат, повторил свой вопрос. Прошло какое-то мгновение, и трубка словно взорвалась. По ругани, которая неслась оттуда, Николай понял, что говорит с начальником охраны Абдурахманом. Подождав, когда иссякнет запас оскорблений, Николай потребовал к телефону Рахматулло. В ответ снова поток, теперь уже угроз. Не выдержав, Николай прервал Абдурахмана, сказав, что если тот не позовет Рахматулло, мечеть и казарма, где прячутся маджахеды, будет подвергнута ракетно-минометному обстрелу. Николай, конечно, блефовал, но блеф этот возымел действие. Через пару минут он уже говорил с Рахматулло. Требования, которые тому пришлось выслушать, были жесткими. Они сводились к немедленной встрече с представителями Красного Креста, советского и афганских посольств, возвращении похищенного Абдулло, изнасилованного курсантами. Кроме того, Рахматулло пришлось выслушать обвинения и в свой адрес по поводу его санкций на физическое уничтожение пленных шурави, а также прямую угрозу, которая его просто шокировала. Если требования не будут выполнены, склад с оружием и боеприпасами будет взорван. Пообещав передать все требования своему пешаварскому начальству, Рахматулло сообщил, что ответ шурави получат через час, а до этого времени просил не предпринимать никаких радикальных мер. Николай согласился, но предупредил, что если кто из маджахедов будет приближаться к захваченным объектам, будет открыт огонь на поражение. «Жирный курдюк!» — прорычал Рахматулло, выхватывая из кобуры пистолет и тыкая им прямо в лицо Абдурахмана. «Это ты, линялый шаг, допустил, что твои недоумки-извращенцы изнасиловали Абдулло? А сейчас мне расхлебывать все это!» И, собрав всю ненависть и презрение к стоящему перед ним человеку, скрежеща от ярости зубами, силой ударил того в зубы. «Уведите этого шакала в подвал и закройте. Пусть ждет решение рабани. Что он скажет, то и будет. И немедленно освободите Абдулло. Пусть идет к шурави!» Бросил Рахматулло стоявшим рядом маджахедом и, не оглядываясь, вышел из мечети. Постояв какое-то время в раздумье, он подошел к Тойоте и попросил ожидавшего там водителя передать ему лежащую в бардачке портативную рацию уоки-токи. Рабани ответил сразу. Не дожидаясь, что доложит ему Рахматулло, он сразу поинтересовался, что за стрельба была в лагере, о которой ему только что сообщили из полка Халеда ибн Валеда. Рахматулло пришлось все подробно доложить. Сообщил он и о предполагаемой причине восстания, изнасиловании маджахедами одного из шурави, возложив всю вину происшедшего на начальника охраны Абдурахмана. Однако благоразумно умолчал, что к восстанию пленных могли подтолкнуть и ставшие им известными планы администрации лагеря о возможности их физического устранения. В утечке этой информации могли обвинить только его. Не забыл он спросить и о дальнейшей судьбе Абдурахмана, напомнив при этом, что причиной всего случившегося могла стать безмозглая работа начальника охраны по контрразведывательному обеспечению лагеря. Рабани был взбешен. Он приказал потребовать от шурави немедленного прекращения сопротивления, без всяких обещаний по выполнению их требований. В случае отказа приказал всех уничтожить. Но узнав, что в распоряжении Рахматулло всего трое вооруженных маджахедов, он задумался и через какое-то время сказал, что максимум через час к нему на помощь придет полк Халеда ибн Валеда. Нужно немедленно нейтрализовать восставших. Ты понимаешь, Рахматулло, что может быть, когда мировая общественность узнает, что под прикрытием лагерей беженцев в Пакистане мы создали концлагерь для пленных шурави? Этого нельзя допустить. Абдурахман, пусть искупает свою вину. Как? Это уж ты решай сам. Все, подвел черту Рабани. Я немедленно выезжаю в полк Халеда ибн Валеда. Над лагерем повисла тишина. Николай, который сразу после разговора с Рахматулло перебрался на крышу склада, находился рядом с Виктором и осматривал через бинокль окружающую местность. Федоров с Трукшиным принесли со склада два бинокля и два прибора ночного видения. Принесли они и набитый галетами вещмешок, обнаруженный ими в подсобном помещении заведующего складом Ахмата, и которые сейчас с хрустом поглощались ребятами. Николай уже рассказал другу о состоявшемся разговоре с заместителем коменданта лагеря, и теперь время от времени, доставая из кармана доставшиеся ему от душмана часы, смотрел, когда наступит обещанное время, и Рахматулло сообщит о принятом решении. Однако прошел час, прошел второй, но со стороны маджахедов не наблюдалось никакого движения. Вдруг он оживился. «Витя!» — толкнул он друга в бок. «Смотри, кто-то бежит в нашу сторону!» Виктор поднес глазам висевший на груди бинокль. Какое-то время вглядывался, затем с радостным криком. «Да это Юрка! Отпустили такие его духи!» Бросился к краю крыши. «Юрка!» — крикнул он. «Быстрее! На ту сторону склада! Там лестница!» И, поймав взгляд Федорова, попросил. «Помоги Юрке подняться!» Уединившись с Юркой, Николай с Виктором дотошно расспросили его, что с теми, кто оставался в тюрьме, произошло. Сбиваясь от волнения, которое пришлось пережить, Юрка рассказал, что их с Азидом, включая пришедшего в себя охранника, освободили маджахеды. Когда началась стрельба, один маджахед был убит. О том, что они в тюрьме, а остальные, захватив склад, КПП и административное здание, готовятся к обороне, маджахедам сообщил Исламуддин. Из начальства там Рахматулло и Абдурахман, с ними еще трое маджахедов из постоянного состава. Все пятеро вооружены. Вооружены ли маджахеды-курсанты, ему неизвестно. Он слышал разговор охранников, которые называли курсантов трусливыми ишаками, спрятавшимися по норам. Больше ничего он сообщить не может. Но до того, как его отпустили, сидел в яме вместе с Азидом и Исламуддином. Исламуддин был избит и, похоже, сошел с ума. Он все время то хохочет, то плачет. Нет, их с Азидом не трогали. Определив Юрку помогать ребятам набивать патронами магазины для автоматов, Николай с Виктором снова приступили к осмотру местности, выдвигая предположение, откуда полезут на них маджахеды. В том, что они скоро полезут, сомнения не было. Тот час, по истечении которого Рахматулло обещал сообщить решение, давно прошел. Было предельно ясно, что требования их проигнорированы, и нужно ждать кровавой развязки. Полезут они, наверняка со стороны лощины, той, которая тянется сразу за лагерем беженцев, с уверенностью определил Николай. «С чего ты взял?» — с недоверием спросил Виктор. «А что, со стороны плаца не полезут? Полезут и оттуда. Но им, я имею в виду маджахедов полка Халеда ибн Валида, чтобы пройти к плацу, нужно преодолеть минные поля, которые накиданы вокруг лагеря. К нам, Витя, безопасны для них только два пути. Первый — дорога, идущая к КПП, которая заблокирована Мамадом и его сербозами. И второй — со стороны лагеря беженцев, который перекроем мы». «Да...» протянул неопределенно Виктор. «Похоже, духи были правы, устанавливая пулемет в эту сторону». «Слушай, Коля», — неожиданно спросил он, «может, это для нас последний вечер, последняя ночь? Ты, наконец-то, можешь сказать, кто ты на самом деле? Неужели ты думаешь, что я поверю, что простой вольняга-шофер так хорошо знает все премудрости военного дела?» «Надо же», — хохотнул Николай, «поймал такие, ну прямо на мякине». «Бывший я, Витя, прапор, спецназовец, и в Афгане уже второй раз. Первый раз был здесь с декабря 79-го по февраль 80-го. Начинал, значит? Точно, начинал. Ну а потом влип в большую неприятность и сбил своего командира, который без разведки повел нас в кишлак. Хотя я его и останавливал, не послушал. Упертый был сволочью. Нет, и все. Там всех и положили. Остались в живых я, он, да еще один боец. А потом военный трибунал. Меня судили за то, что избил Стрелея. Его за то, что погубил десантно-штурмовой взвод. За меня заступился Контрик, хороший мужик, улыбнулся Николай. А то был бы сейчас где-нибудь на лесоповале. А так просто разжаловали и уволили. Спасибо, орден Красной Звезды не отобрали. Приехав домой, не мог найти себе места. Все Афган снился, и ребята, которых там потерял. Я в военкомате всем надоел. Не можем призвать, и все. Ты уволен по статье. Потом все-таки пошли навстречу. Облвоенком, бывший афганец, предложил завербоваться вольно-наемным водителем. Благо, имею права первого класса. Вот так, Витя, рядовой запаса, и оказался снова в Афгане. А судьба этого гада меня не волновала и не волнует. Правда, слышал, что не засудили его, а просто перевели в союз. Кто-то говорил, за него заступился. Понятно, коротко ответил Виктор и замолчал. Замолчал и Николай. Он грустно улыбнулся, вспомнив свою беседу с тем сотрудником особого отдела. Тогда Николай лежал на кровати в казарме комендантского взвода в ожидании решения своей судьбы. Их тогда всех троих на вертушке доставили в Ташкент. Он уже был у следователей военной прокуратуры, которым по нескольку раз давал одни и те же показания. На него и кричали, и угрожали. Спасибо сержанту Федьке Болдыреву, единственному оставшемуся в живых свидетелю, который, к счастью, слышал сначала разговор, а потом видел его потасовку с командиром взвода. Николай все чаще стал задумываться о том, как устроен мир. Человек рождается, растет, к чему-то стремится, наживает друзей, а больше врагов. Кто-то для кажущейся выгоды ловчит, кто-то кого-то предает. И вдруг все исчезает. И непонятно, для чего все-таки живет человек. Разве для того, чтобы творить зло, убивать себе подобных, причинять им боль, обиды? И он не соглашался с этим. Его поднял с кровати Дневальный. «Старший прапорщик Семченко, есть?» «Есть», — отозвался Николай, садясь. «А в чем дело?» «К майору Хромову», — сказал солдат и повернулся к выходу. «Эй, подожди!» Торопливо остановил его Николай, спрыгнув на пол. «Где мне его искать?» «Где-где? В штабе, естественно!» «А кто он? Я тут недавно?» Извиняющимся тоном спросил Николай. «Сотрудник особого отдела!» Ответил солдат с усмешкой. «Как войдете? Прямо по коридору. Последняя дверь с левой стороны!» Николай торопливо натянул сапоги, надел бушлат, шапку, также торопливо вынырнул из палатки и зашагал в сторону комендатуры. Перед входом остановился, чтобы вытереть с лица выступивший пот. Узнав, к кому он идет, часовой попросил подождать и связался с кем-то по телефону. Затем, критически окинув взглядом не первой свежести форму Николая, разрешил пройти. Найдя нужную дверь, Николай постучал. «Входите, Николай Степанович!» — отозвался голос из-за двери. Николай, удивленный обращением к нему по имени-отчеству, чего не было в военной прокуратуре, на мгновение замешкался и только потом вошел в кабинет. «Товарищ майор, старший прапорщик Семченко, по вашему приказанию прибыл!» — отрапортовал Николай, сидевшему за столом майору лет 40, с живым и приветливым лицом. «Здравствуйте, здравствуйте, Николай Степанович!» — дружелюбно ответил тот. «Пожалуйста, присаживайтесь. К сожалению, я не мог с вами раньше познакомиться. Только вчера вернулся из командировки». «Как вы устроились?» — заботливо поинтересовался особист. «Нормально», — машинально ответил Николай, не понимая, к чему такое предисловие. «Раньше не приходилось иметь дела с особым отделом?» «Да нет», — Николай пожал плечами. «Так-так», — удовлетворенно кивнул особист. И незаметно перешел к разговору о его родителях, других родственниках, службе в армии, а потом и к трагедии последнего боя. Николай, удивляясь, что его никто не прерывает, не кричит и не угрожает, как это было в военной прокуратуре, теперь уже спокойно все рассказал и о споре со своим командиром, которому безуспешно пытался доказать, что нужно сначала в кишлак направить разведку, о трагедии, которая постигла взвод, который попал под кинжальный огонь засады маджахедов, о том, как набил морду Старлею, из-за упрямства и самоуверенности которого погиб взвод. Майор также дружелюбно попросил Николая все, что рассказал, изложить письменно, в форме объяснительной. Потом, пристально посмотрев в его глаза, задумчиво произнес: «Удивляюсь тебе, прапорщик, как ты, мастер спорта по восточным единоборствам, обошелся с этим подонком. Ну, как бы это сказать, деликатно, что ли? Ну ладно, я все доложу своему начальнику, а он уже командующему. Но не надейся, что все с тобой может пройти гладко. У твоего Старлея, оказывается, родной дядя, большой начальник в генштабе». Очнулся от толчка в бок Виктора. «Слышишь?» — кивнул тот в сторону идущей километрах в трех от лагеря автотрассы. Оттуда доносился гул моторов. «Колонна идет!» — прокомментировал он, протягивая бинокль Николаю. «БТРы и грузовики!» «Личная гвардия самого Рабани!» — уточнил Николай. «Давай готовься к встрече! Я на КПП, к Мамаду! Колонна идет прямо на него!» «Завьялов!» — крикнул он, оборачиваясь. «Иди сюда!» «Вот что, Ваня, спустишься с Колей на склад!» — кивнул он настоящего рядом Федорова. «Он проведет тебя к телефону. Будешь сидеть за столом и ждать моего звонка. Понял?» «Понял!» — кивнул тот и покосился на Федорова, который закидывал за спину автомат. «А мне автомат брать?» — спросил он Николая. «А ты как думал?» — ответил за Николая Виктор. «Забыл, что снова на войне!» Сумерки мягко переходили в светлую ночь. Неизвестно откуда выплывшая луна ярким диском повисла над лагерем. Разбросанные вокруг нее огромные звезды нависали над землей так низко, что казалось, подними руку, и ты дотронешься до них. Николая, раньше, когда он только прибыл в Афганистан, сначала удивляла такая близость небесных светил, но потом привык. И теперь, когда, пригнувшись, бежал в сторону КПП, он радовался этим светилам, которые помогали им, предупреждая от внезапного нападения духов. «А я рискнул тебе позвонить на склад!» Напряженной улыбкой встретил его Мамат. «Ответили, что ты уже побежал ко мне!» «Да, как увидел колонну, так сразу рванул к тебе. Мы с Виктором так и предполагали, что они пойдут на тебя». Он поднял бинокль и посмотрел на дорогу, откуда доносился гул. Если колонна была видна хорошо с крыши склада, то отсюда ее пока не было видно, хотя благодаря небесным светилам дорога и окружающая местность была как на ладони. Виден был только колючий кустарник, тянущийся вдоль дороги. «Я давно тебя хотел спросить, что это за колючки растут вдоль дороги? Я еще по Афгану их помню, но вот название так и не узнал», — спросил он, не отрывая глаз от бинокля. «Арчане называются. Хороший, кстати, кустарник. Если положишь туда мясо, не протухнет. У нас в Афганистане пастухи так и делают, и мясо сохраняется. Не нужен холодильник, и шакал не залезет. Колючки очень острые». «Вот это я и хотел услышать. Значит, духи через них не пролезут?» «Почему не пролезут? Могут и пролезть. Только сначала нужно его напалмом спалить, а пока он защищает нас». «А вот и наша колонна», — усмехнулся Николай, протягивая бинокль Мамаду. «Из-за бугра выплыла. Коля, смотри, БТР остановился». «Вижу». Николай без бинокля видел, как метрах в двухстах передний БТР остановился. Из верхнего люка вылез маджахед и спрыгнул на землю. Он поднял над головой белую тряпку и, размахивая ею, медленно зашагал в сторону КПП. «Парламентер!» — выдохнул Николай, поднимаясь на ноги, и, передавая автомат Мамаду, сказал: «Нужно идти, в случае чего прикрой». И, бросив взгляд на кустарник, с сожалением произнес: Если бы не колючки, какая бы засада была? Обижаешь, Коля. Именно там наша главная засада. Колонна стоит как раз напротив нее. Ну, Мамат, восхищенно покачал головой Николай. Ну, хитрец. А говорил, колючки, шакал не пролезет. Духи думают, как и ты, поэтому и не боятся засады. Засмеялся в ответ Мамат и мысленно добавил вслед выходящему на дорогу другу. «Да поможет тебе Аллах!» Николай остановился метрах в пяти от парламентера. Перед ним стоял в типичной полувоенной одежде маджахеда молодой, примерно его возраста и довольно крепкого телосложения, человек. Симпатичное, заросшее курчавой русой бородой лицо под ярким лунным светом было блеклым и напоминало лицо покойника. «Мне нужен Абдурахман!» — произнес парламентер. Говорил он на дари безукоризненно, но все же в этих трех произнесенных им словах Николай уловил легкий акцент. «Интересно, кто он? Нуристанец? Нет, у нуристанца не может быть акцента. Американский советник? Вряд ли. Духи не посмеют рисковать жизнями своих покровителей. Тогда, значит, наш, сукин сын!» — подумал Николай. А вслух произнес: «В лагере два Абдурахмона. Какой нужен?» «Шурави?» «Понятно. Абдурахмон, он же Шурави, это я. А ты, по всей вероятности, представляешь личную гвардию самого Рабани. Я не ошибся?» «Нет, не ошибся. Да, я полевой командир из полка святого Халеда ибн Валида. И уполномочен вести переговоры с тобой, самим Рабани. Мы свои требования изложили Рахматулло. И я уверен, он их давно передал Рабани. Мы ждем их выполнения», — сухо изложил свою позицию Николай. «Вот что, Абдурахман!» — также сухо ответил парламентер. «Мне приказано передать то, что приказал передать Рабани. И ни слова больше, и ни слова меньше. Рабани требует немедленно сложить оружие и, подняв руки, выйти всем на плац. Он обещает сохранить ваши жизни. Маджахеды, которые надругались над вашими товарищами, будут наказаны по законам шариата. В случае отказа выполнить эти требования, вы все будете уничтожены. А кто уцелеет, тот горько об этом будет жалеть. Мы от своих требований не отступим. И пугать нас не нужно. Мы воевать умеем. И не забывайте, склад под завязку набит боеприпасами, в том числе зенитными комплексами, минами, гранатами. Я не говорю уже о ящиках с пластидом. Пусть Рабани подумает, что останется от его личной гвардии, когда все это взлетит на воздух. А за нас беспокоиться не надо, терять нам нечего. Ваш Рабани уже давно решил избавиться от Шурави, так что пусть не врет, что обещает сохранить нам жизни». Довольно жестким и резким тоном подвел черту переговорам Николай. «Понятно», — коротко ответил маджахед и, круто повернувшись, быстрым шагом зашагал к БТРу. «Кем ты был в советской армии?» — крикнул ему вдогонку по-русски Николай. «Какое это имеет значение для покойника?» Также по-русски не оборачиваясь, ответил тот, убыстряя шаг. «Подлюка!» — в сердцах выругался Николай и почти бегом устремился к КПП, где его ждал Мамат. Он коротко пересказал другу о переговорах и попросил быть готовым к бою. Откуда ему было знать, что этот парламентер, служивший когда-то сержантом в одной из советских частей под Чарикаром и носивший фамилию Махонин. Он был одним из тех, кто добровольно перешел на сторону маджахедов, принял ислам и, взяв снова в руки оружие, активно участвовал в боевых действиях, теперь уже против вчерашних своих товарищей. Их жестокость по отношению к своим соотечественникам поражала порой даже откровенных садистов из числа маджахедов. Многие из них благодаря этому становились полевыми командирами, обзаводились даже семьями. «Мы готовы, Николай!» — ответил Мамат, внимательно наблюдая, как БТР пятился назад, а ствол его скорострельной пушки поворачивался в их сторону. «Бегом, в укрытие!» — только успел крикнуть он, как загрохотали выстрелы, и разрывы 23 мм снарядов пробежали перед самыми воротами и ударили в здание. Почти одновременно с разрывами снарядов яркая вспышка осветила придорожный кустарник, и хвостатая комета, словно молния, с грохотом впилась в борт БТРа. По выскочившему из горящей машины экипажу и пассажирам ударили автоматы и пулеметы с арбузов. Взметнувшееся над БТРом пламя осветило окружающую местность и не успевших убежать маджахедов. Николай насчитал 3 неподвижных тела. Парламентера среди них не было. «Теперь уж точно, отступать некуда», словно про себя пробормотал он и, повернувшись к Мамаду, сказал: «Я к своим ребятам, дружище. Давай Сарбоза, пусть возьмет на складе побольше выстрелов гранатометом. Сейчас будет очень жарко. Будет не в моготу. Сразу давайте к нам и держи связь». Только поднялся на крышу, стрелы трассирующих пронеслись над головой звонко, будто хлысты деревенских пастухов щелкнули над самым ухом. «Что-то не лезут духи и стреляют так, похоже, для острастки!» Глядя на редкие, лениво взлетающие на территории лагеря осветительные ракеты и пулеметные трассы, словно про себя проговорил Виктор, уступая Николаю место рядом с собой. «Решают, что с нами делать, соображают, применять или нет тяжелую артиллерию и авиацию. Как-никак жалко терять то, что стоит большие деньги. Одни стингеры что стоят?» — ответил, поднимая бинокль глазам Николай. «Тихо! И никакого движения. Наверное, решили ждать до утра». Он покосился на заснувшего Федора. «Может и так», — ответил Виктор и, отломив кусочек галеты, протянул Николаю. Тот молча взял и засунул его в рот. «Я вот что думаю», — сказал он, глотая пахнувшую пригоревшим хлебом кашицу. «Ты когда-нибудь загадывал, когда звезда падала с неба?» «Загадывал», — утвердительно ответил Виктор, устремив свой единственный глаз в небо. «Правда, сейчас что-то не видно, чтобы они падали. Разве что ракеты, да и те летают в стороне». «Это точно», — усмехнулся Николай, провожая взглядом очередную взлетевшую в небо ракету. «Остается только на них и загадывать». «А о чем?» Виктор настороженно покосился на Николая. Поймав его взгляд, Николай тихо рассмеялся. «Думаешь, крыша поехала?» «Нет, не поехала. Это я просто так, чтобы не заснуть». И вдруг оживился. «О чем говоришь?» «Да ни о чем. И так все ясно. Просто очень хотелось бы, чтобы о нас узнали на родине, чтобы когда-нибудь вспомнили добрым словом. Были, мол, такие сякие, и пали смертью храбрых, чтобы не считали без вести пропавшими. А, как думаешь?» И снова, посмотрев на друга, теперь уже громко рассмеялся. «Точно, точно, решил, что Николай тронулся!» Неожиданно, где-то совсем рядом, в районе плаца, отчетливо щелкнула ракетница. Шурша, ракета понеслась вверх и с легким хлопком раскрылась в огромный, яркий световой зонт, осветивший всю близлежащую местность. Все замерли, ожидая обстрела. Но вот ракета сгорела. На несколько мгновений вокруг стало черно. Потом глаза привыкли, и Николай снова увидел перед собой напряженные лица товарищей, сжимающих в руках оружие. «Николай!» — донесся из открытого люка в углу крыши голос Завьялова. «Мамат зовет тебя к телефону!» «Передай, сейчас буду!» — ответил Николай. И, положив руку на плечо Виктора, тихо сказал: «Не дайте духам взять нас врасплох! Я быстро!» Николай сразу почувствовал, что Мамат очень взволнован. «Коля!» — прерывающимся голосом сказал он. «У меня 4 убиты и 1 ранен. Я вынужден был обратиться к тем, кого оставили в тюрьме. Все изъявили желание взять в руки оружие и защищаться. Нужно оружие!» — закричала трубка так громко, что Николаю резко пришлось одернуть ее от уха. «Без проблем, дружище. Приходите и берите. Сколько надо и что надо?» Минут через 5 Мамат с арбузами были на складе. Пока разбирали оружие и боеприпасы, он рассказал, что бойцы его погибли все от артобстрела. «Отвыкли воевать и потеряли чувство самосохранения», — печально улыбнулся он. «А это...» — он покосился на прибывших с ним сарбозов. «Пополнение! Я говорил с каждым, предупредил, если кто струсит, будет расстрелян без предупреждения. Все согласились?» Наблюдая за очередной взлетающей ракетой, Виктор незаметно для себя забылся. Нечеловеческое напряжение, которая свалилась на него с товарищами, и установившаяся какая-то умиротворенная тишина, сделали свое дело. Он вдруг почувствовал, как какой-то сгусток темноты свалил его в какую-то яму, и на жестком ее дне, задыхаясь от сырости могильного запаха, замороженным от ужаса сердцем услышал, как заскрежетали лопаты, и летящая сверху земля стала сыпаться ему в лицо, глаза, скрывать своей тяжестью грудь. И он, собрав последние силы, очнулся. Вокруг была ночь, тишина, нависали яркие звезды, изредка взлетали осветительные ракеты. Окончательно придя в себя, увидел бодрствующего за пулеметом Кольку Федорова. Хотел посмотреть в сторону Николая, но вспомнил, что тот спустился на склад по просьбе Ваньки Завьялова. С востока, жидковато разбавленной кровью, наплывал рассвет. Кому-то он был нежеланным, а кому-то желанным. Но солнце и луна жили по своим, независящим от людей законам. Им не было дела до того, что где-то идет война, льется кровь. Они служили не маленькой кучке людей, ведущих между собой бессмысленную войну, а всему человечеству. Этот же нежеланный рассвет надолго вергнет в состояние растерянности, ярости, боязни ответа перед мировой общественностью президента Пакистана Зияуль Хака. В 6:00 ему сообщили о восстании советских и афганских военнопленных в учебном центре маджахедов Бадабера, который расположен в 5 километрах от одноименной военной базы и 11 километрах от Пешавара. Рабани, его американские и пакистанские покровители, заседали всю ночь, придя к единому выводу, что своими силами маджахеды с восставшими не справятся, было принято решение обратиться за помощью к Министерству обороны Пакистана. Для усиления опасности численность восставших была увеличена почти до полусотни человек и была высказана обеспокоенность по поводу безопасности дислоцированной в 5 километрах военной базы, с аэродрома которой еще в 1961 году взлетал самолет У-2, пилотируемый американским шпионом Пауэрсом. О том, что захваченный восставшими арсенал полон оружия и боеприпасов, в том числе и дорогостоящих ракет «Стингеров», президента умышленно не информировали. Таким образом, добросовестно введенный в заблуждение своими подчиненными, напуганный возможностью международного скандала, Зияуль Хак дал распоряжение немедленно любыми мерами локализовать восстание. Администрация президента наложила строгий запрет на все попытки осветить этот инцидент всеми средствами массовой информации. Итак, приказ был получен. Территория учебного центра немедленно была блокирована маджахедами полка Халида ибн Валида, танковыми и артподразделениями 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Пакистана. В распоряжении указанных войсковых соединений были выделены две установки «Град» и звено армейских вертолетов «Белл». Над учебным центром повисла зловещая тишина, которая неожиданно была нарушена гулом моторов. Со стороны лагеря беженцев показались два танка, резко притормозив перед недостроенной стеной. Они, окутавшись налетевшей ими же поднятой плотной тучей пыли, на какое-то мгновение исчезли из поля зрения восставших. И это, уже нагретое утренним солнцем облако, медленно двинулось прямо на здание арсенала. Набив его защитником глотки, ноздри и уши горячей пылью, оно поредело и вскоре рассеялось. Фырча приглушенными моторами, танки стояли, готовые сорваться с места в любую секунду. Восставшие, приготовив гранатометы и все стрелковое оружие к бою, замерли в ожидании атаки. Крики атакующих они услышали еще до того, как земля содрогнулась от первых взрывов ракет и снарядов. Маджахеды шли в наступление, зная, что лагерь пуст, что восставшие засели в арсенале, держат оборону на КПП, административном здании, и уже предвкушали радость расправы над ними. Николай посмотрел на часы. Стрелки показывали ровно 8:00. Маджахеды наступали со стороны лагеря беженцев и со стороны плаца, Первый строй атакующих смешался. Тяжелые пулеметы били в упор, и почти каждая выпущенная пуля достигала своей цели. Понадобилось 5 минут, чтобы маджахеды поняли, что нужно менять тактику, иначе 4 пулемета восставших выкосят их как траву. Они начали в спешке обходить арсенал со стороны мастерских, учебных классов, пытались прорваться к административному зданию и КПП с тыла. Однако вскоре, к своему ужасу, они поняли, что пулеметы восставших имели хороший круговой обзор, а лежащие рядом с пулеметами автоматчики, никого не подпуская к занятой позиции, давали возможность пулеметчикам быстро переносить огонь на наступавших с тыла. А оборону держат не линялые ишаки и дохлые бараны, какими атакующие представляли себе пленных, а искушенные в боевых действиях люди. Бой шел уже около часа, и маджахеды потеряли убитыми и ранеными около 50 человек. Командир полка Халеда ибн Валида Акбар принял решение отказаться наступать в лоб. Установив сразу несколько минометов, маджахеды начали методичный обстрел позиций восставших. Но было уже поздно. По их скоплениям ударили сразу же несколько гранатометов. 2 установки «Град» были выведены из строя мгновенно. Танки огонь не открывали. Наступавшие знали, один удачный выстрел, и арсенал вместе с его защитниками и атакующими взлетит на воздух. Снова возникла пауза. Маджахеды, наступавшие со стороны лагеря беженцев, отступившие туда на перегруппировку, вели себя развязно. Не видевшие куска хлеба уже более полусуток, они попытались найти хоть какую-то пищу у своих соотечественников. Поднялся шум, крики. Из палаток беженцев стали выскакивать вооруженные автоматами и винтовками люди. Маджахеды растерялись. Вести бой, да еще с беженцами, это вовсе не входило в их планы, тем более что последствия могли быть непредсказуемы. Гордые пуштуны, населявшие лагерь беженцев, традиционно не доверявшие таджикам и узбекам, из которых был сформирован полк Халеда ибн Валида, по-хорошему попросили маджахедов покинуть лагерь. Крики продолжались еще 10 минут, пока мародеры не ушли. А вскоре поступила новая команда — начать штурм учебного центра. В небе со стороны северо-востока росли, быстро увеличиваясь, несколько точек. Виктор быстро поднял глазам бинокль. Посмотрев в сторону точек, на глазах превратившихся в 2 десантных и 1 тактический вертолет, недобро усмехнулся. Он уже понял, что в бой вступают регулярные пакистанские войска. Вертолеты приземлились метрах в 200 от лагеря, и уже невооруженным взглядом было видно, как из них высыпали до полуроты краповых беретов. «Похоже, спецназ!» — прокомментировал находящийся рядом с Виктором Трукшин и полушутливо добавил: «Ничего, мы с ним воевать могем!» Внезапно раздавшийся невдалеке орудийный выстрел и почти сразу разрыв снаряда рядом с мастерскими, где оборону держали Недави Баба, Петров и Волошин. К ним с гранатометом и выстрелами недавно перебрался и Николай. «Базука бьет!» — подал голос Федоров, услышав знакомый, как будто усиленный в несколько раз, похожий на треск сухого дерева, выстрел. «Готовьтесь, мужики! Сейчас снова пойдут!» И, подтолкнув в бок лежащего за пулеметом Трукшина, прохрипел внезапно осипшим голосом: «У лагеря беженцев группируются, видишь?» «Вижу, Витя, вижу!» — ответил тот, деловито поправляя пулеметную ленту. Атакующие были уже 100 метров, когда Виктор крикнул: «Давай!» Пулемет будто заплясал в руках Федорова. Он что-то кричал. Из перекошенного яростью рта прорывались потоки отборнейшего русского мата. Чуть левее из пулемета бил Виктор. Он прикрывал от наступающих маджахедов левый фланг. Рядом стрелял из автомата Федоров. «Твою мать! Пулемет быстро греется!» — прокричал Трукшин, берясь за автомат. РСы и мины рвались повсюду. Со стороны обороны афганских братьев доносились разрывы орудийных снарядов. Частая пулеметная и автоматная стрельба вперемешку с криками неслась со стороны мастерских, обороняемых Недави Бабой, Николаем, Петровым и Волошиным. Снова завизжали РСы. «Ну, началось», — пробормотал Николай, покосившись на недави бабу, деловито устанавливающего пулемет на подоконнике. Только успел произнести эту фразу, как перед дверями, в проеме которых он лежал с пулеметом, со страшным грохотом вспыхнула ослепительная вспышка. Николая отбросило на лежащего чуть в стороне Петрова. «Кажется, цел!» Николай ощупал себя руками и посмотрел на Петрова. Очумевший Петров безуспешно пытался подняться, ничего не видя из-за оранжевой пелены в глазах и не слыша из-за звона в ушах. Он принялся яростно трясти головой и протирать глаза. Взрывная волна почему-то прошлась в основном по нему. Придя в себя, он деловито перевернул сдвоенный магазин и, пристроившись рядом с Николаем, который уже стрелял короткими очередями из пулемета, стал ловить в прицел мечущиеся фигурки маджахедов. Они, это четверка советских солдат, по воле злого рока попавшие в плен, так же, как и их друзья, защищавшие арсенал, так же, как и их афганские побратимы, стояли насмерть. Они стреляли, швыряли гранаты, снова стреляли, сосредоточившись только на одном — доказать маджахедам, что воюют они за свою свободу, за свою жизнь, и требования их должны быть выполнены. Ни у кого из них не возникало и мысли сдаться. Близкая реальность смерти давно уже никого не волновала. Взрыв мины ударил в самый козырек крыши. Со страшным визгом пролетели осколки. Полулежа, зажмурившись на грани потери сознания, сквозь непрерывный звон, Виктор услышал какой-то неприятный вой. С трудом открыл глаза и понял: воет Трукшин, который сидел и, медленно раскачиваясь из стороны в сторону, смотрел диким взглядом на свою левую руку. Увидев ее, Виктор зажмурился. Рука Сашки Трукшина вместо кисти оканчивалась красно-бело-черным месивом. Испытывая огромное желание снова зажмуриться и заткнуть уши, Виктор приподнялся и, нащупав рукой вещмешке, принесенном еще вчера со склада медпакет, разорвал рукав и воткнул укол в предплечье Трукшина. При мысли о том, что придется перевязывать то, что раньше было кистью, Виктору стало не по себе. Но, поборов себя, он сообразил, что руку Сашки надо лишь туго перетянуть жгутом, предварительно забинтовав кулью. «Спускайся на склад, Саша!» — пробормотал едва слышно Виктор. «Пошли сюда, Завьялова! Нехрен сидеть ему у телефона! Пусть тащит сюда пулемет! Для Кольки!» — кивнул он на беспрерывно стрелявшего из автомата Федорова. «И патронов к автоматам! Мало уже их осталось!» — сказал он, заглядывая в цинковую коробку. Уже лежа за пулеметом, он повернулся назад. Трукшин, поддерживая левую руку, с трудом на правом боку перемещался в сторону люка. Духи полезли снова. Краповых беретов среди них не было. «Атакуют Мамада», — решил Виктор. Со стороны КПП и административного здания, обзор которых был закрыт зданием продуктового склада, доносились яростные крики, взрывы гранат и треск автоматического оружия. «Держатся, братья афганцы!» — с каким-то безразличием подумал Виктор, ловя в прицел очередного духа. Он бил короткими очередями, время от времени оглядываясь в сторону люка, из которого должен появиться Ванька Завьялов. Наконец тот появился. Увидев, как тот семенит, согнувшись под тяжестью пулемета и коробкой с патронами, Виктор, чертыхнувшись, закричал, что есть мочи. «Ползи, дурак, ползком!» «Какого хрена? Тебе что, жить надоело?» — прикрикнул он на упавшего рядом Завьялова. «Пристрелят, как куропатку! Колька!» — окликнул он Федорова. «Бери пулемет! Патроны! Автомат отдай Завьялову!» «Вот это дело!» Любовно оглаживая пахнущий смазкой ствол пулемета, улыбнулся Федоров, подмигивая Завьялову. «Теперь повоюем!» Николай с гулким сердцем бежал в сторону арсенала и невольно ждал знакомого уже не раз тяжелого удара пули или осколка. За ним бежал Волошин. Маджахеды их сразу заметили и перенесли огонь на них. Они бежали на арсенал за патронами, которых на позиции недави бабы почти не осталось. Вот и в магазине автомата который был в его правой руке, осталось их не более десятка. Столько же и в автомате Волошина. А что эти 20 патронов на двоих? Когда духов, сколько их не бей, кажется, сколько было, столько и есть. Оглянувшись, увидел, что Волошин лежит в какой-то неестественной позе. Автомат валяется далеко в стороне. Пригнувшись зигзагами, побежал в его сторону. «Ты что, Игорек, куда тебя?» Он упал рядом с Волошиным. «Да вот, Коля!» Виновато улыбнулся тот. «Не повезло! Ребята там! Ждут патроны!» Он попытался снова улыбнуться, но только дернулся и затих. В уголках его глаз поблескивали слезинки. Только теперь Николай обратил внимание, что из развороченного осколком живота Волошина дымящимся клубком вываливаются внутренности. Он перетащил его тело под стену склада, закинул его автомат за спину. До стены Волошин не добежал всего 2 метра. Николай пробежал взглядом лестницу, медленно похвалил ребят, которые развесили на ней найденные на складе жестянки. Какая ни есть, но сигнализация. Как ни старайся аккуратно взбираться, обязательно заденешь. А задел, жди сверху автоматную очередь или гранату. Решив не искушать судьбу, несколько раз свистнул. Как удалось услышать Федорову свист сквозь такой грохот автоматных и пулеметных очередей, он едва ли мог объяснить. Возможно, звуковая тональность другая. Тем не менее, свист он услышал. Он оглянулся на Виктора, но тот сосредоточенно стрелял из автомата куда-то в сторону плаца. Свист донесся снова, теперь уже более явственно. Он подполз к бордюру крыши, сжимая в руке гранату. Ожидая увидеть там притаившихся духов, осторожно посмотрел вниз. У лестницы никого не было. Повел глазами в сторону, увидел сидевшего на корточках и смотревшего вверх Николая. «Свои!» — крикнул тот, увидев торчащую из-за бордюра лохматую голову Федорова. «Прикрой, пока буду подниматься!» Перевалив через бордюр, Николай сразу пополз к Виктору. Тот не удивился, увидев друга. «Патроны кончаются!» Вытирая пот с лица, выдохнул Николай. «Возьму сколько могу, и снова назад, а потом сюда. Там уже не вмоготу держаться». «Один много не унесешь. Возьми с собой Юрку Фомина. Он там, внизу, снаряжает магазины». «Да нет, с него толку, как с козла молока. Только мешать будет. Лучше будет, если выпустит меня со склада через двери. А был я не один». Николай сплюнул набившуюся в рот пыль. «Волошин там, внизу, под стеной. Осколком живот разворотило. А у нас Сашку тяжело ранило. Левую кисть, как топором. А то я и смотрю, что-то Трукшина не видно. Жалко парня». Немного помолчав, он тяжело вздохнул. Провел рукой Виктора по плечу и, придерживая автомат, ужом пополз к люку. Автомат Волошина остался лежать рядом с Виктором. Начиналась вторая половина дня. С выцвевшего от жары неба ярко и безмятежно светило солнце, а на душе у Виктора темно, будто меч из дурного сна жестоко отсек прошлое и грубо откинул его куда-то в небытие. Одно только сегодняшнее утро и продолжение его, знойный, пропахший пороховой гарью день. Он каждой клеточкой ощущал трагичность положения, в котором все они оказались. А где-то там, далеко-далеко, виднелся недосягаемый, вчерашний день, с его несбывшимися надеждами и желаниями. Неожиданно появившаяся пара вертолетов сделала круг над плацем и пошла штурмовать обороняемые Мамадом и его сарбозами КПП и административное здание. «Похоже, спецназ с братьями-афганцами ни хрена справиться не может! Ай да Мамад!» Очнувшись, словно ото сна, мысленно похвалил Виктор афганских друзей, провожая взглядом вертолеты. «А нас боятся бомбить! Знают, суки, что могут взлететь на воздух, и они...» Вскоре все пространство над позицией Мамада заволокло черно-сизыми клубами дыма. Сделав еще пару заходов, вертолеты улетели. В наступление снова пошел пакистанский спецназ. Атакующие были уже метрах в 100, когда Мамад дал команду открыть огонь. Спецназ залег, и сразу же ударили безоткатные орудия. Перед самым бруствером, которым служили мешки с песком и за которыми лежали оставшиеся в живых сарбозы, строчками пробежали фонтанчики, вздыбленные пулями земли и всплески огня и дыма от разрывающихся снарядов. Повсюду порхала смерть, летающих вокруг пули осколков. Вот поник головой один сарбоз, вот дернулся и затих другой, вот третий стоит на коленях и, поводя вокруг бессмысленными глазами, пытается затолкнуть назад вываливающиеся из развороченного живота кишки. Это последнее, что, наверное, и запомнил в своей жизни Маммат. Потом яркая вспышка и... все. Стрельба в стороне КПП прекратилась. Доносились только одиночные выстрелы. «Добивают», — подумал Виктор, ловя себя на мысли, что у него уже нет никакого никому сострадания. «Как бы Мишка меня за духа не принял», — лихорадочно думал Николай, чувствуя, как больно бьет по спине, набитый патронами и гранатами, вещмешок. Он бежал зигзагами, пригнувшись к земле, не думая, что единственное попадание пули в мешок, и он превратится в кровавый бифштекс. Едва не споткнувшись о тело душмана, он перескочил через труп другого и, наконец, оказался прямо перед Мишкой. Сняв вещмешок, он только успел показать на него, как автоматные очереди ударили из-за угла здания напротив. Пули били в глиняную стену, поднимая сухую, колючую пыль. Достав из вещмешка гранату, Николай, выглянув на мгновение в проем двери, метнул ее в сторону стреляющего из-за угла духа. Грохнул взрыв, послышались крики, и все стихло. «Чего один? Где Волошин? Там остался?» — спросил Михаил, доставая из вещмешка спаренные изолентой магазины и гранаты. «Нет!» — нахмурился Николай, вставляя новый магазин в автомат. «Осколком в живот! Ранила? Нет, совсем. А Васька где? Он там, под стеной лежит. Хмуро кивнул Михаил в угол помещения, где за токарным станком у стены лежало тело Петрова. Да, Николай тяжело вздохнул. Значит, судьба. Вместе в плен, вместе и погибли. Похоже, что и Мамада с сарбозами разбили. Когда бежал сюда, видел, как пара вертолетов утюжила нурсами его позицию. «Пора перебираться к Виктору. Там ему тоже тяжко. Здесь нам делать уже нечего». «Как скажешь», — безразлично кивнул Михаил, протягивая пару гранат Николаю. Затем, забросив вещмешок с оставшимися магазинами и гранатами за спину, добавил: «Я готов». Совещание проходило на окраине военной базы Бадабера, в довольно скромном кабинете командира полка святого Халеда ибн Валида, Акбара, который в настоящее время со своим полком осаждал учебный центр. На совещании присутствовали Рабани, руководитель Северо-Восточного управления службы безопасности Пакистана, полковник Акахмед, представитель иностранных дел Пакистана Алихан и представитель посольства США в Пакистане, представившийся Джексоном. Совещание открыл Алихан. Зная закулисные связи Рабани с нынешним режимом Ирана, Алихан, не скрывая своего неприязненного отношения к нему, прямо обвинил того в злоупотреблении доверием правительства Пакистана, которое, пойдя на его просьбы, разрешило на своей территории организовать учебные центры маджахедов. Он в жестокой форме обвинил Рабани, что тот втайне от властей допустил пребывание в этих лагерях русских пленных, издевательства над которыми со стороны маджахедов и послужили причиной восстания. Он призвал Рабани принять незамедлительные меры по локализации восстания, ибо дальнейшее сопротивление русских может стать известным мировой общественности. «Я думаю, господин Богослов», — подвел черту Алихан, с издевкой подчеркивая богословское образование Рабани, «что вы сделаете правильный вывод, и молите Аллаха, чтобы этот инцидент не стал известен мировой общественности». Алихан, который являлся ярым приверженцем другого лидера альянса, Хекматиара, хотел высказать Рабани много неприятных слов, но, помня инструктаж своего руководства, что американцы не заинтересованы терять Рабани как перспективного союзника, промолчал. Ему было хорошо известно, что Рабани, бывший профессор богословия Кабульского университета, а возглавляемая им ИОА, Исламское общество Афганистана, одна из наиболее влиятельных партий Альянса, представляющего интересы северных провинций Афганистана. Ему также было известно мнение американцев, что Рабани, хотя и фундаменталист, но фундаменталист гораздо умереннее, чем пользующийся его покровительством 34-летний Хикматиар, лидер ИПА, Исламская партия Афганистана. О зверствах маджахедов, которого на территории Афганистана, к сожалению, довольно часто пишут средства массовой информации. Поэтому определенные круги США и считают, что Рабани – наиболее компромиссная фигура в предстоящих переговорах с действующим режимом Афганистана и вполне мог бы стать лидером всей оппозиции. Министерство иностранных дел Пакистана и, конечно же, руководитель Департамента по делам беженцев Афганистана Али Хан не мог не знать, что кандидатура Рабани, по мнению американцев, в той или иной степени может устроить его оба крыла Альянса и его западных союзников. Но было одно «но», о котором Али Хан прекрасно знал. Рабани – таджик, представитель этнического меньшинства. Поэтому у него оставалось, хотя и маленькое, но надежда, что лидеры пуштунских племен, составляющих более половины населения Афганистана, едва ли с этим согласятся. Но надежда, к его глубокому сожалению, не оправдалась. Пройдет совсем немного времени, и Рабани станет не только лидером оппозиции, но и президентом Афганистана. «У меня есть совет для вас, мистер Рабани. Можете прислушаться к нему или просто проигнорировать», — поднялся со стула представитель американского посольства Джексон. «Вы должны лично пойти на переговоры с русскими. Пообещайте им, наконец, встречу с представителями Красного Креста. Но тогда вся мировая общественность узнает». «Не беспокойтесь, господин Рабани», — перебил его Джексон. «Скажите, что через 30 минут эти представители будут. У этих людей будут и соответствующие документы, в подлинности которых не усомнится ни один эксперт». «Но я уже дал команду!» Рабани посмотрел на командира полка личной гвардии, Акбара. «Начать завершающий этап операции с применением тяжелой артиллерии!» «Операцию нужно немедленно приостановить!» — подал голос полковник Ахмед. «А в отношении использования артиллерии, то вы, господин Рабани, погорячились. Вы, вероятно, забыли, что мы уже с вами обсуждали этот вопрос. Вы же прекрасно знаете, что находится на складе. Там, наряду с оружием, масса боеприпасов. А о складе, который находится рядом, где хранятся противотанковые и противопехотные мины, о них забыли? Достаточно одного взрыва на артиллерийском складе, как боеприпасы сдетонируют, и последующий взрыв вызывает детонацию склада с минами. Вы подумали о катастрофе, которая последует за этим? Но слава Всевышнему!» Акахмед закатил глаза ко лбу. «Использование артиллерии, в том числе танковых орудий, мы запретили». Акахмед многое знал о прошлой и настоящей жизни этого «богослова» в кавычках. Ему давно было известно, что в моральном отношении этот человек далеко не идеал, прячущий свои порочные дела за личиной защитника ислама. Его растленность берет начало еще с юношеских лет, когда он сошелся с семьей богатого купца Керимбая, известного своей растленностью всему Кабулу. В доме Керимбая устраивались оргии, которые завершались насилием над малолетними девочками. Известно Ахмеду было и то, что, обосновавшись в Пакистане в роли лидера ИОА, Рабани занялся торговлей наркотиками и является одним из крупнейших поставщиков опиума и героина в мусульманские страны. Прекрасно Ахмеду было известно, что этот богослов для функционирования своего тайного синдиката, используя фонды и организованную структуру ИОА, беззастенчиво присваивает крупные суммы, предназначенные для оказания помощи афганским беженцам. В районах Дара-Адам-Хель и Чират в Пакистане действуют подпольные лаборатории по переработке опиума. Им создана сеть агентов для контрабанды наркотиков за рубеж, и что основными перевалочными пунктами являются Карачи и Кветта. Для пакистанских жителей, где расположены лагеря афганских беженцев, не является секретом, что более трети засылаемых в Афганистан боевиков Рабани – хронические наркоманы, которым поручаются самые изуверские задания. Зная потустороннюю жизнь этого богослова, Акахмед давно мог бы его уничтожить, но было большое «но» – он был с ним в доле. «Извините, мистер Акахмед, что я перебиваю вас. Я просто хотел бы напомнить мистеру Рабани о тех, кто занимается поставкой вам этого оружия и боеприпасов. И какая будет их реакция, если все это взлетит на воздух?» Джексон с усмешкой посмотрел на Рабани, бледное лицо которого наливалось бурым цветом. «Не вы ли, мистер Рабани, 3 месяца назад изучали каталог фирмы Интермакс, оружие которой находится на ваших складах?» С издевкой продолжал Джексон. «Наши рабы пообещали сами взорвать склады, если не будут выполнены их требования», — попытался защититься Рабани. «Если бы вы сразу сообщили о том, что случилось, давно все было бы локализовано. А теперь одна надежда, что русские блефуют. И не теряйте времени, Рабани», — посмотрел на того Джексон. «Действуйте!» Однако Рабани опоздал. Когда он, Акбар и Рахматулло еще только подъезжали к лагерю, он понял – поздно. Взрывы, автоматные и пулеметные очереди – все слилось в один оглушительный рев. Здание арсенала было окутано смрадом и дымом. Нечего было и думать, чтобы остановить маджахедов, которые были под самыми его стенами. И теперь, чтобы арсенал не взлетел на воздух, оставалось уповать только на одного Аллаха. Их осталось 3. Виктор с перебитыми ногами, Недави Баба с пробитой осколком левой ключицей и контуженный взрывом гранаты Николай. Тяжелое облако пыли, гари, повисло над арсеналом. Солнце было в зените, но и оно не могло пробиться через эту плотную завесу. Стояла предательская тишина. Казалось, что весь лагерь дышит этой тишиной. И нет рядом погибших товарищей, и нет маджахедов, которые застыли перед решающей схваткой. Николай лежал за пулеметом и с усилием всматривался в сторону плаца, откуда должны идти маджахеды. Фланг со стороны лагеря беженцев прикрывал Михаил, чуть в стороне с гранатой в руке лежал Виктор. Прошло около 10 минут, как они отбились от прорвавшихся к самым стенам арсенала маджахедам, и теперь была передышка. Было ясно, что маджахеды делают перегруппировку, чтобы в конце концов поставить над восставшими крест. Он невидяще уставился на висевшее над плацем марево. Минутами утомленные чувства отказывались воспринимать действительность. Порой, словно откуда-то проваливаясь, он с трудом пытался осознать, почему лежит здесь за этим пулеметом, почему он должен в кого-то стрелять. Но это было лишь мгновение. Встряхнул головой, и все сразу встало на место. Видения исчезли, мысли снова стали острыми и четкими. Перед ним снова была война. Стон, свист, скрежет, хотя и ожидали его в любое мгновение, обрушился на них внезапно. Со стороны плаца появились движущиеся серые пятна. Они расплывались живым, суетливым муравейником. Пятна росли и превращались в обыкновенные человеческие фигуры. Вот уже донесся и глухой шум, отдельные слова, крики. И словно по команде треск автоматных очередей. Редкими волнистыми цепочками маджахеды то бежали вперед, то падали на землю, вскакивали, прятались за стенами близлежащих зданий и снова бежали вперед. Уже бил короткими очередями Михаил. Маджахеды шли со стороны лагеря беженцев. Николай выдерживает еще какую-то минуту, пока маджахеды собьются в одну кучу и устремятся к арсеналу. И, наконец, острая пулеметная очередь, словно нож, в упор врезается в толпу наступающих. Горячий пот струится по его лицу. Глаза слезятся от пороховых газов. Мельком бросив взгляд на крышу продуктового склада, он увидел, как маджахед устанавливает там пулемет. Перенести огонь на крышу, допуская свободный проход маджахедов со стороны плаца, Николай не мог. Теперь они были под кинжальным огнем. Пули уже впивались в глиняное покрытие крыши, где-то тут, совсем близко, перед самым лицом. и невольно у него проскальзывала незваная мысль, куда попадет первая. В висок, в плечо, в лицо. Бой был настолько тяжелый, что настал момент, когда Николай перестал замечать эти пули, сосредоточив все внимание на наступающих маджахедах. И все же он не выдержал, резко поднявшись с пулеметом, оскалив худое, заросшее черное от копоти и пыли лицо, он выпустил по пулеметчику длинную очередь и не убирал палец со спускового крючка, пока маджахед не сунулся лицом в свой пулемет. Кончились патроны, поднести уже некому. Юрка Фомин с простреленной грудью лежит около люка. Николай схватил лежащий рядом автомат. В стороне, где были Михаил с Виктором, взорвалась граната. Не обратив на это внимания, он выпустил одну очередь, другую, пока не почувствовал, что и пулемет недовибабы молчит. «Мишка! Слышь, Мишка! Ты живой?» Бросил он взгляд влево, как только стрельба на мгновение стихла. Ответа не последовало. Николай, придерживая автомат, пополз в ту сторону. «Миша! Миш! Ты ранен?» С надеждой, что друг жив, едва слышно прошептал Николай. Но тот молчал. Николай повел рукой и наткнулся на что-то липкое и теплое. Михаил лежал с разможженной головой. Пулемет, на котором покоилась его голова, был разбит. Чуть в стороне с зажатой в руке гранатой, с пробитой осколком головой, лежал Виктор. Николай остался один. Надежды, что оставшийся на складе тяжело раненый Сашка Трукшин живой, не было. Он, наверное, давно истек кровью. Снова взрыв гранаты. Контуженный взрывной волной и сколотый мельчайшими осколками, Николай с трудом приходил в себя. Отбросив теперь уже ненужный автомат, подполз к Виктору, с трудом разжал его закостенелую руку, взял гранату, поднялся на ноги и, раскачиваясь от нечеловеческой усталости, пошагал в сторону люка. Он даже не заметил, что маджахеды прекратили стрельбу. Это его уже не волновало. Все, как и раньше, воспринималось ясно и отчетливо. Теперь его занимала только одна мысль — отомстить за себя и товарищей. Николай медленно приближался к люку. Страха никакого не было и не могло быть. И не потому, что он приготовился умереть и о спасении не думал. Мысль о смерти была четкой и глубоко осознанной, и рождала она такое же глубокое и полное успокоение. Он шел с уверенностью, что жизнь его и его товарищей будет продана очень и очень дорого. Он шел с большой надеждой, что Родина все же узнает о них. Не видя ничего вокруг, он шел как автомат. Вот он спустился на склад, подошел к ящикам с пластидом, вскрыл коробку с детонаторами, вставил один из них в пластид, закрыл глаза. Было такое ощущение, что череп открывается и закрывается, обнажая мозг, который будто сжимается от окружающей его непонятной, гнетущей тишины. Вот он уже слышит какие-то шаги по бетонному полу склада, и каждый этот шаг отдавался внутри его головы ударом тяжелого молота. Каким-то неведомым усилием он заставил вернуть себя в эту страшную действительность. Вот он уже различает силуэты приближающихся маджахедов, в одном из которых узнает Абдурахмона. Вот он снова берет гранату, спокойно срывает чеку и аккуратно кладет гранату в ящик с пластидом. Проходит секунда, вторая, и... Вдруг какой-то неведомый, тысячеголовый рев вырывается из стен склада. Стоявшие вокруг маджахеды так ничего и не успели понять. Какая-то внеземная сила, словно в замедленном кино, подхватывает их словно пушинок и несет куда-то в черную, страшную неизвестность. Они так и не успеют понять, что это последнее, что они видят и ощущают в этой жизни. Уже 3 года, как Хабибулла обосновался в Пешаваре у своего богатого родственника Муртазы. Торговец мясом Муртаза был монополистом поставок мяса воинским частям, дислоцированным на северо-востоке Пакистана, Не брезговал он подсовывать вместо баранины иногда и кенгурятину, которая в последнее время поступала из Австралии. Но реализовывал левую продукцию он только лагерям афганских беженцев и учебным центрам афганских маджахедов. И, конечно же, главным менеджером по реализации и основной, а особенно левой продукции, у Муртазы был Хабибулла, его родной племянник. В этот день у Хабибуллы была назначена встреча с интендантом полка святого Халида ибн Валида с Саяфом. Они должны были завершить переговоры о поставке очередной партии кенгурятины, которая по всем бумагам проходила как баранина. Встреча была очень важной, поскольку рефрижераторы уже стояли под загрузкой в порту Карачи. Саяф должен подтвердить незыблемость сделки соответствующим задатком, и только после этого Хабибулла даст соответствующую команду на отправку груза сюда, в Пешавар. Кебаб, где они всегда встречались, находился в малонаселенном районе на окраине Пешавара. Хабибулла обнаружил его случайно, когда возвращался в отель, где он проживал, после очередного свидания с женщиной, в предвкушении хорошего завтрака и крепкого кофе по-турецки. А вот мимо аппетитного, щекочущего ноздри запаха из открытых дверей кебаба проехать не смог. Не то время было раннее, не то кебаб не пользовался достаточной популярностью, но посетителей почти не было. И вот именно поэтому он и пришелся Хабибулле по душе. Чисто, опущены шторы, хотя и от раннего, но уже палящего солнца. Бесшумный пропеллер на потолке приятно щекочет лицо прохладой. Не успел сесть за столик, как перед ним вырос опрятно одетый кебабщик. Такого люля-кебаба, салата и пива, как здесь, Хабибулла нигде не видел. Саяф задерживался почти на 30 минут. Кебабщик уже дважды подходил, чтобы получить заказ, и Хабибулла, не выдержав, попросил принести только пиво. Обеспокоенный задержкой своего партнера, он в очередной раз бросил взгляд на часы и хотел уже было позвать кебабщика, чтобы получить счет, как увидел Саяфа. Тот быстрым шагом подошел к столику и плюхнулся на стул. Хабибулла с тревогой заметил, что тот очень взволнован. Уж не попался ли Саяф на этой чертовой кенгурятине? Хабибулла почувствовал, как ему стало не по себе от этой мысли, и сразу же поинтересовался причиной его опоздания. Подождав, пока кебабщик поставит на стол заказ и отойдет, Саяф, наклонившись в сторону Хабибуллы, взволнованно прошептал: «В учебном центре пленные шурави и сарбозы Кармаля подняли восстание еще вчера вечером. Акбар с полком там. Уже почти сутки, как идет бой». «А что случилось? Почему восстание?» Хабибулла удивленно уставился на Саяфа. «Они что-то требуют?» «Да», — кивнул Саяф. «Встречи с представителями Красного Креста и представителями советского и афганского посольств». «И много восставших?» «Шурави 12, а бобраковцев около 20. «Так надо было организовать встречу». «В том-то и дело, что нельзя. Никто, кроме Рабани, не знал, что в лагере есть пленные. А когда о восстании узнали пакистанцы и доложили президенту, поднялся большой шум. Сейчас сарбозам Акбара помогает пакистанский спецназ. Все подъезды к этому району перекрыты патрулями. Всем корреспондентам газет, и в первую очередь иностранным, строжайше запрещено посещение этого района». «Понятно», — задумчиво протянул Хабибулла и, криво усмехнувшись, посмотрел на Саяфа. «Я думаю, ты не затем приехал сюда, чтобы рассказать мне о восстании?» — очень тихо произнес он. «Нет-нет, как ты мог подумать об этом?» Саяф суетливо вытащил из кармана военной куртки конверт и протянул его Хабибулле. «Как договаривались? Но извини, тут только половина суммы». «Как ты мог?» — вытаращив глаза, прошипел Хабибулла. «Да ты...» «Извини, но сейчас в доле сам Акбар. Так получилось, что пришлось ему все рассказать». Повисло тягостное молчание. «Какой процент он попросил?» — спросил Хабибулла, не думая о том, как узнал Акбар, а думая о выгоде, которую может принести это сотрудничество. 20%? Боясь взрыва негодования, осторожно произнес цифру Саяф. Делая вид, что обстоятельства заставляют его согласиться. Хабибулла молча кивнул, а вслух сказал: «Но с условием, чтобы ни о чем не догадался мой дядя Муртаза, мы должны с тобой снять с нашей доли по 5%. «Согласен», — облегченно вздохнул Саяф. Он никак не думал, что известный своей жадностью Хабибулла так быстро согласится. «И вот еще что!» Хабибулла пристальным взглядом уставился на Саяфа. «Я должен сегодня посетить ваш полк и лично убедиться, где будет храниться наша продукция!» «Но тебе-то не все ли равно?» — удивился Саяф. «Раньше ты об этом не беспокоился?» «А теперь беспокоюсь, потому что в деле сам Акбар. Я не хочу, чтобы вы впоследствии обвинили меня в поставках недоброкачественной продукции. Тем более, что ее доставят завтра». «Но это невозможно. Тебя не пропустят?» «Пропустят», — усмехнулся Хабибулла. «Ты забыл, что в присутствии Акбара комендант военной базы Рашид лично подписывал мне пропуск?» «Но Акбара все равно там нет», — пытался сопротивляться Саяф. «Но ведь со мной его интендант, не так ли?» — усмехнулся с издевкой Хабибулла. Расточая слова благодарности за щедрые чаевые, кебабщик, кланяясь, проводил их до выхода. Выехали на джипе Хабибуллы. Грузовая Тойота Саяфа следовала за ними. При подъезде к военной базе Хабибулла неожиданно уловил какой-то тягучий гул. Гул нарастал и, казалось, шел откуда-то из самых глубин земли. Притормаживая перед КПП машину, он бросил вопросительный взгляд на Саяфа. Тот сидел с перекошенным от страха лицом и, раскрывая и закрывая рот, из которого доносилось какое-то мычание, показывал рукой в сторону здания КПП. Глинобитное здание тряслось и, казалось, вот-вот развалится. Вот треснуло и со звоном вылетело оконное стекло. Из раскрытой настежь двери выбегали напуганные солдаты. «Землетрясение!» — крикнул Хабибулла, пытаясь развернуть джип. Но стоявшая сзади Тойота, водитель которой лежал рядом на земле, прикрыв руками голову, не давала возможности. Хабибулла выскочил из машины и, парализованный от страха, замер. «Нет, это не землетрясение!» — подумал он, задрав голову кверху. Воздух наполнялся каким-то неестественным ревом, постепенно переходящим в оглушающие раскаты. Раскаты были такой силы, что казалось, будто видневшиеся на горизонте горы раскалываются на мелкие части. В стороне, где располагался учебный лагерь, к небу медленно всплывало огромное, похожее на шляпу огромного гриба, облако черного дыма, которое с огромной скоростью прорезали десятки, а может и сотни светящихся бездымных трасс. И где-то там, а вот уже и на территории военной базы, прогремели первые взрывы. «Склады на воздух взлетели!» — хрипло подытожил происходящее, появившийся рядом с Хабибуллой Саяф, провожая взглядом прочертившие небо очередные трассы. «Не завидую тем, кто сейчас находится там!» — кивнул он в сторону окутанного дымом и гремевшего канонадой учебного лагеря. Разрывы разбросанных вокруг лагеря мин и ракет были слышны до утра. Прибывший еще вечером саперный батальон 11-го корпуса пакистанских вооруженных сил приступить к разборке завалов смог только утром. Неподалеку от лагеря, вернее того, что от него осталось, стояло несколько бронетранспортеров и военный джип. Рядом стояла группа высокопоставленных армейских чинов пакистанской армии и человек 6 гражданских лиц, среди которых представитель фирмы «Интермакс» Филипп Бакстон. Именно это вооружение, которое она совсем недавно поставила группировке Рабани и взлетела вчера на воздух. Чуть в стороне стоял Рабани, командир его личной гвардии Акбар, интендант Саяф и новый деловой партнер Акбара Хабибулла. Последствия взрыва были ужасны. Исчез не только учебный центр, но пострадал и находящийся рядом лагерь афганских беженцев. Материальные потери, потери личного состава полка Халеда ибн Валида и пакистанских подразделений, принимавших участие в штурме учебного центра, а также беженцев, предстояло еще подсчитать. Из пленных русских уцелели только двое. Они прятались в глубоком котловане, на окраине лагеря, и участия в восстании не принимали. Один из них сошел с ума. Обо всем увиденном, материальных и людских потерях, а также причинах, которые побудили советских пленных поднять восстание, и доложил своему шефу Бакстон, когда через два дня вернулся в Нью-Йорк. Подробный отчет о советских военнопленных и их дальнейшей судьбы за последние два месяца он подготовил позднее. В нем он показал, что из 17 советских парней, вывезенных из Пакистана в США, Англию и Канаду, только лишь трое отважились заручиться помощью советских посольств и вернуться домой. Здесь же, в этом отчете, со ссылкой на статью в газете Washington Times, он показал, что существует реальная возможность утечки данных о советских пленных в прессу. И именно в этой статье были изложены факты, что доставленные на военную базу в Канаде 14 из 17 человек были в сильном наркотическом опьянении, и приводить их в себя пришлось специальной команде медиков. В заключении Бакстон высказал предположение, что утечка информации о советских пленных в газету произошла по вине канадской стороны. Послесловие. Специально созданной комиссией Министерства обороны Пакистана, в которой принимали участие представители США, было установлено: в ходе взрыва складов погибло 12 советских военнопленных, 40 бывших военнослужащих ВС Афганистана, более 120 афганских маджахедов и беженцев, 6 иностранных советников, 13 представителей пакистанских властей. В отчете комиссии ни слова, что было восстание, и против восставших велись боевые действия, что в них, кроме маджахедов, принимали участие и подразделения регулярных частей пакистанской армии, а также ни слова об их потерях. Представители США выказали серьезное недовольство и озабоченность лидерам афганской оппозиции в их безответственном отношении в организации хранения поставляемого им оружия и боеприпасов. По этому и другим вопросам состоялся нелицеприятный разговор между президентом Пакистана Зия-ул-Хаком и представителем Пентагона в этой стране Форстером. Правду о восстании советских и афганских военнопленных в учебном центре афганских маджахедов на территории Пакистана властям этой страны скрыть не удалось. Буквально через неделю после этих трагических событий ряд крупных телеграфных агентств со ссылкой на своих официальных представителей в Исламабаде сообщили истинную причину событий. И теперь уже и Советский Союз, всегда стыдливо умалчивавший проблему своих военнопленных, с непонятным упорством делая вид, что его войска в Афганистане не ведут активных боевых действий, и только недавно отменивший позорное указание хоронить погибших в этой стране солдат и офицеров как погибших при исполнении служебных обязанностей, а не как погибших при исполнении интернационального долга, вынужден был предъявить Пакистану ноту протеста. 11 мая 1985 года посол СССР в Исламабаде вручил президенту Пакистана решительный протест в связи с гибелью советских военнослужащих на территории этой страны. В протесте содержалось требование наказать виновных и указывалось, что советская сторона возлагает всю ответственность на правительство Пакистана и ожидает, что оно сделает надлежащие выводы по поводу последствий, которым чревато его соучастие в агрессии против Афганистана и действий против Советского Союза. И ни слова о немедленной выдаче Пакистаном еще продолжавших находиться в нечеловеческих условиях в лагерях на его территории более 200 советских военнопленных. К этой проблеме Советский Союз вынужден был вернуться только после вывода своих войск из Афганистана. А тогда, всего лишь через несколько дней, после освещения печати этой ноты протеста, все центральные газеты опубликуют сообщение ТАСС. 15 мая 1985 года. Сообщение ТАСС. Варварское преступление. Это произошло недавно под Пешаваром, в одном из диверсионно-террористических центров афганских контрреволюционеров на территории Пакистана. Здесь бандиты держали группу советских и афганских военнослужащих, захваченных в Демократической Республике Афганистан и скрытно переправленных в Пакистан. Они, очевидно, рассчитывали жестокими пытками, изощренными издевательствами, вынудить их к измене родине. Но это не удалось. Узники держались достоинством и честью, настойчиво добивались встречи с представителями советского посольства в Исламабаде или передачи их правительству ДРА. Однако пакистанские власти отказались выполнить это законное требование, и тогда советские и афганские воины предприняли попытку освобождения с помощью оружия. Им удалось разоружить охрану и захватить в том же учебном центре склад оружия и боеприпасов, куда только что доставили очередную партию ракет, минометов, гранат и пулеметов иностранного производства. Они еще раз потребовали встречи с представителями властей. Однако вместо этого против них были брошены отряды афганских бандитов и подразделения регулярных войск Пакистана. При поддержке артиллерии они пытались сломить мужественных борцов. Завязался тяжелый и неравный бой. Горстка храбрецов, используя захваченное у бандитов оружие, уничтожила более сотни душманов и пакистанских солдат. По свидетельству одного из местных жителей, сражение носило столь ожесточенный характер, что осколки снарядов и реактивных ракет пробивали крыши деревенских домов в радиусе километра. Но силы были неравны. Советские и афганские войны пали смертью героев на поле боя. Они погибли, но не сдались. Впервые официальный представитель Исламабада признал факт гибели в Бадабере советских военнопленных в беседе с представителем российского посольства в декабре 1991 года. На вопрос российской стороны по поводу останков пакистанец подчеркнул, что ни о каких останках не может быть и речи, поскольку взрывом все живое было уничтожено. Это признание последовало лишь после того, как факт участия советских военнослужащих в вооруженном восстании в Бадабере подтвердил на переговорах с российской стороной Барабани в ноябре 1991 года. Российская сторона неоднократно обращалась к пакистанской стороне с просьбой разрешить посещение лагеря, но всегда получала отказ. Долгое время считалось, что участников и свидетелей этой трагедии нет, они все погибли. Отсутствовали сведения не только о подлинных их фамилиях, но и о их мусульманских именах, которые давались всем попавшим в плен советским военнослужащим. И только спустя 7 лет, в начале 1992 года, заместитель министра иностранных дел Пакистана Шахтияр Хан официально передал имена участников восстания. Правда, только 6. Их фамилии и другие установочные данные будут опубликованы в газете МК спустя лишь 13 лет. Очерк Юлии Калининой «Герой Бадабер», МК 4-11 мая 2005 года. А еще 2 года спустя в очерке Евгения Кириченко «Восставшие в аду Бадабера», еженедельник «Труд» за 6-13 июня 2007 года со ссылкой на пока единственного свидетеля этих событий, на сержона Рустамова, проживающего в настоящее время в Узбекистане, названы еще 5 участников восстания. Из предполагаемых 12 участников трагедии стало известно только об 11. Вот их имена. Рядовой Васьков Игорь Николаевич, 1963 года рождения, Костромская область. Ефрейтор Дудкин Николай Иосифович, 1961 года рождения, Алтайский край. Младший сержант Коршенко Сергей Васильевич, Украина. Рядовой Левчишин Сергей Николаевич, 1964 год рождения, Самарская область. Рядовой Самин Николай Григорьевич, 1964 год рождения, Казахстан. Рядовой Зверкович Александр Николаевич, 1964 год рождения, Беларусь. Рядовой Насержон Рустамов, Узбекистан. Варварян Михаил. Шевченко Николай Иванович, Украина. Рядовой Шипеев Владимир, Россия. Сержант Баканов Сергей, Россия. из первых шести официально установленных участников восстания правительственными наградами посмертно награждены двое. В 2003 году Николай Саминь указом президента Казахстана награжден орденом Айбын «Доблесть». В 2003 году сержант Коршенко Сергей указом президента Украины награжден орденом «За мужество».